Стивен Кинг. Кладбище домашних животных. Посвящается Кирби Макколи. Вот несколько людей, которые написали книги о том, что они делали и зачем. Джон Дин, Генри Киссинджер, Адольф Гитлер, Кэрил Чесмен, Джеб Магрудер, Наполеон, Талейран, Дизраэли, Роберт Циммерман, известный также как Боб Дилан, Лок, Чарлтон, Гестон, Эрл Флинн, Аятолла Хомейни, Ганди, Чарльз Олсен, Чарльз Колсон. Викторианский джентльмен, доктор Чиз. Большинство людей также верят, что Бог написал книгу или книги, в которых говорилось о том, что и зачем он делал. И поскольку эти люди верят в то, что человек создан по образу и подобию Божию, они считают, что Бог также подобен человеку или на худой конец человеку с большой буквы. А вот несколько людей, которые не писали книг о том, что они делали и что они видели. Человек, который закапывал Гитлера. Человек, проводивший вскрытие Джона Уилкса Бута. Человек, который бальзамировал Элвиса Пресли. Человек, бальзамировавший и весьма плохо, как считают специалисты, папу Иоанна 23-го. Гробовщики-дилетанты, очищавшие Джонстаун от заваливших улицы трупов. Человек, который кремировал Уильяма Голдена. Человек, заливший тело Александра Македонского золотом, чтобы оно не испортилось. Люди, мумифицировавшие фараонов. Смерть — загадка. Похороны — таинство. Часть первая. Кладбище домашних животных. Иисус сказал им: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то проснется». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорил о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, но пойдем к нему». Евангелие от Иоанна. 1. Луис Крид, потерявший отца в возрасте 3 лет и никогда не видевший деда, никак не думал найти отца в зрелые годы. Но такое случилось. Хотя он называл этого человека своим другом, как и должно быть, наверное, если находишь отца так поздно. Он встретил его вечером, когда он с женой и 2 детьми въехал в большой белый дом в Ладлоу. С ними приехал и Уинстон Черчилль, сокращенно Чёрч, кот его дочери Эйлин. Отборочная комиссия в университете работала медленно, нелегко было и отыскать дом на приемлемом расстоянии от места работы, и к тому моменту, когда они достигли места, где по всем признакам этот дом должен был находиться, все признаки совпали, как знамение небес в ночь перед убийством Цезаря, подумал мрачно Луис. Они все устали и измучились. У Гэджа резался зуб, и он почти беспрерывно хныкал. Он не желал засыпать, сколько бы Рэйчел его не укачивал. Наконец она заткнула ему рот грудью, хотя время кормления еще не настало. Но Гэдж знал свой график не хуже нее, а может быть и лучше, и тут же укусил ее своим свежепрорезавшимся зубом. Рэйчел, так и не свыкшаяся еще с неизбежностью этого переезда в Мэн из Чикаго, где она прожила всю жизнь, расплакалась. Эйлин тут же присоединилась к ней. Позади в машине начал возиться Чёрч, беспокойный все 3 дня, в течение которых длился переезд. Его мяуканье из кошачьей корзины было неприятно, но возня, когда его пустили свободно гулять по машине, оказалась еще хуже. Луис и сам едва не плакал. Внезапно его посетила дикая, но не лишенная привлекательности мысль. Он мог отвезти семью в Бангар, перекусить в ожидании фургона с вещами, и пока эти трое заложников его переменчивой фортуны обедали, он мог нажать на газ и, не оглядываясь, рвануть на юг, в Орландо, штат Флорида, и устроиться там под другим именем на работу в Disney World в качестве врача. Но еще до того, как он бы выехал на шоссе, доброе старое шоссе номер 95, он бы остановился у обочины и вышвырнул треклятого кота. Но тут они заехали за последний поворот, и за ним неожиданно вырос их дом. Они выбрали его по фотографии из 7 вариантов, которые предложил им Мэнский университет. Это был большой старинный дом в колониальном стиле, но заново отстроенный, с отоплением, стоимость которого, хотя и высокая, оговаривалась в условиях контракта. 3 больших комнаты внизу, 4 наверху, длинная прихожая, где при желании также можно было жить, и вокруг всего этого раздолье зелени, ослепительно яркой даже в эту августовскую жару. За домом расстилалось обширное поле, где могли играть дети, а за полем лес, уходящий куда-то далеко за горизонт. Участок граничил с государственными землями, и агент рассказывал, что остатки индейского племени Микмаков предъявили иск почти на 8000 акров земли в Ладлоу и других городах к востоку, и что их тяжба с федеральными властями и с правительством штата грозила перейти в следующее столетие. Рэйчел внезапно перестала плакать. Она подалась вперед. «Это и есть?» «Да, вот это», — сказал Луис. Он почувствовал тревогу. Нет, скорее испуг. «Да что там?» Он почувствовал ужас. Он ухлопает на выплату 12 лет жизни. К тому времени Эйлин стукнет 17. Он вздохнул. «Ну, что ты об этом думаешь?» «Я думаю, что это чудесно», — сказала Рэйчел, и с его души будто свалился камень. Он видел, что она не выглядела огорченной, нет. Как только они свернули на асфальтовую подъездную дорожку, ее взгляд устремился на пустые окна. Рэйчел представляла за ними занавески, гардины и еще бог знает что. «Папа», — подала голос Элли с заднего сиденья. Она даже перестала плакать. Даже Гэтч не хныкал. Луис наслаждался тишиной. «Что, моя хорошая?» В ее карих глазах под темными ресницами тоже отражались дом, лужайка, крыша еще одного дома слева и обширное поле, уходящее к дальнему лесу. «Это наш дом?» «Он им будет, милая», — ответил он. «Ура!» — завопила она, заставив его вздрогнуть. Тут Луис, которого Элли часто выводила из себя, решил, что вряд ли он когда-нибудь увидит Disney World в Орландо. Он поставил машину возле пристройки и заглушил мотор. В тишине, кажущейся оглушительной после Чикаго и суматохи на дорогах и переездах, где-то запела птица. «Дома», — тихо сказала Рэйчел, все еще глядя за окно. «Дома», — подтвердил Гэтч, сидевший у нее на коленях. Луис и Рэйчел поглядели друг на друга. В зеркальце обзора глаза Эллен расширились. «Ну вот, а ты...» «Это же...» — сказали они все разом и одновременно рассмеялись. Гэтч не обратил на них внимания, он сосал палец. Он впервые произнес «мама» почти месяц назад и уже делал попытки сказать «па» или еще что-нибудь в адрес Луиса. Но это было правильное слово, как его ни произноси. Они были дома. Луис взял Гэтча с колен жены и обнял его. Вот так они приехали в Ладлоу.